9. Те, кто любил друг друга в этой жизни, непременно встретятся после. Дасту. Дверь белого дома распахнута. Вьюга отчаянно ее раскачивает. Город замело. Ни души. Океан укрыт серо-белым покрывалом. Под ботинками жижа. Приближаюсь к порогу, разуваюсь. Я в прихожей. Слышу голос. Бархатный, глубокий, знакомый. Звучит песня. В комнате включен телевизор. Сменяются черно-белые картинки. Элла Фицджеральд поет «Саммертайм». Летняя пора. Авторы стихов Айра Гершвин, Джордж Гершвин и Дюбас Хейвард. Наше любимое выступление, дочь. 68-й год, Берлин. Аккомпанирует Дональд Карсон. Дональд Т. Карсон. 1929-1984. Американский джазовый пианист. Однажды утром ты встанешь с песней, затем расправишь крылья и улетишь на небо. Мария в кресле. В свечении телевизора ее лицо выглядит бледным. В руках стопка писем. Конверты не распечатаны. Подхожу ближе. Элла продолжает петь. «Нет ничего, что может тебе навредить». «Так не плачь!» — слова из песни «Летняя пора». Опускаюсь к маминым ногам, кладу голову на ее колени. Она роняет письма, и те с шелестом соскальзывают вниз, разлетаются по холодному полу. Мне никуда больше не хочется. Просыпаюсь в 3 утра. От тоски подмывает поскорее бежать. Опрометью! По узким переулкам до вокзала, на поезд, до города вечной зимы. Не могу уехать, никого не предупредив. Одеваюсь, иду вниз на улицу. Перед мечетью мужчина поливает каштановое дерево. Зачерпывает ведром воду из маленького бассейна. Льет, чтобы напитать корни. Это Сулейман. 20 лет служит в храме, отвечает за чистоту и порядок. Длинные седые волосы, загорелое лицо с глубокими, словно прорезанными бритвой морщинами. Приехал из Тебриза после исламской революции. По молодости любил рассуждать о жизни. Убеждения оказались не то чтобы ошибочными, но временными, как все на земле. Кто говорит, что знает жизнь, либо не жил, либо мертв. Мы одинаково чтим молчание. Язык заслуживает тюрьмы больше, чем что-либо иное. Чем умничать? Давай лучше польем саженцы и послушаем азан. Вот-вот начнется. Теперь я отчетливее ощущаю вечность жизни. Никто не умрет. И те, кто любил друг друга в одной жизни, непременно встретятся после. Тело, имя, национальность — все будет иным, но нас притянет магнитом. Любовь связывает навсегда. А пока что я проживаю жизнь. Люблю и, бывает, устаю от любви. Запоминаю мгновение. Бережно храню в себе эту память, чтобы завтра или в следующей жизни обо всем написать. Скучаю по тебе, папа.